Глава восьмая. Приподнявшись на локте, Влад несколько секунд разглядывал свою одежду, аккуратно сложенную на деревянном табурете и придавленную сверху тяжелым, так чтобы легко можно было дотянуться, деструктором. Потом опустил глаза ниже и обнаружил стоящий на полу рядом с лежанкой глиняный кувшин с водой. Нет, ну какой же я все-таки молодец! Вот что значит опыт. Он ухватил кувшин за прохладное шероховатое горло, поднес ко рту и напился. Вода была колодезной, вкусной и, казалось, не только утолила жажду, но и промыла еще одурманенные сном и вчерашним пиром мозги. Теперь можно было вставать. Влад сел на постели, потянулся к табурету и тут же на полу у дверей зашевелился и, приподняв голову, Свем-одиночка и дежурный Киркхурк, развалившийся за столом, приветственно помахал Владу семипалой рукой и даже, кажется, изобразил на лице: «Господи, прости меня, грешного, какие же они все-таки уродливые! Интересно, я когда-нибудь привыкну или так и буду внутренне содрогаться, каждый раз глядя на эти пятиглазые рожи?» Нечто вроде улыбки. На ночлег им отвели довольно-таки просторную горницу с широкими вдоль стен лавками, которые легко можно было использовать в качестве лежанок, и мощным столом посередине. На эти лавки, предварительно застеленные мягкими стеганными одеялами, все и улеглись. Все, кроме Свема. Первобытный охотник заявил, что устроится на полу возле дверей. «Если кто ночью попытается войти, или даже только подойдет к дверям, я услышу и проснусь», — пообещал он. «Очень хорошо», — согласился Млайн. «Но мы все-таки тоже подежурим. Кроме дверей здесь есть и окна, хоть и узкие, и мы на третьем этаже, но бдительность лишней не бывает». Ночь, впрочем, прошла спокойно, что лишний раз подтвердило доброе намерение хозяев по отношению к своим гостям и спасителям. «Доброе утро», — поздоровался Влад со Свемом и дежурным Киркхурхом. «Встаем! Труби подъем, солдат! Пора собираться в обратный путь». Князь Дравин Твердый проводил спасательную экспедицию и троих добровольцев-брашенцев, заботливо уложенных в некое подобие телеги, двух женщин и одного мужчину, заболевших дня два назад, до самых городских ворот. «Дальше сами», — сказал он, прощаясь. «Мои дружинники», — князь кивнул на семерых вооруженных конников, — «вас проводят». «Значит, когда вас ждать обратно?» «Завтра», — сказал Влад, — «в крайнем случае, послезавтра. Мы постараемся сделать все как можно быстрее, а вы следите за небом и будьте начеку». «Мы всегда начеку», — заверил князь. «Эх, жаль, мало айредов осталось, способных держать оружие. Бабы, ясное дело, еще нарожают, но когда это будет? Воина еще вырастить надо, обучить». «Послушайте, князь», промолвил командир отделения Киркхурка Млайн. «И ты, Влад, тоже. У меня есть предложение». «Я слушаю», — наклонил голову Дравин. «Давай», — сказал Влад, — «только коротко, по-солдатски». Он тревожно покосился на телегу с больными. «Время дорого». «Насчет этих самых термитов. Что будет, если мы сейчас уйдем, а они снарядят карательную экспедицию уже сегодня? Понятно, что мыслят эти насекомые иначе, чем мы, но законы войны всюду одинаковы. Будь я, например, на месте их главнокомандующего, или кто там у них играет эту роль, то обязательно бы послал карательный отряд». «Если бы у тебя был для этого соответствующий резерв», — изрек Влад. «Об их резервах нам ничего не известно», — сказал Млайн. «Нам вообще о них ничего не известно, но... надейся на лучшее, готовься к худшему», — закончил за Киркхурха князь Дравин. «Все правильно. Если сегодня опять нагрянут эти твари, пусть даже и в том же количестве, что и вчера, я не уверен, что мы отобьемся. Одна надежда, что этого не случится. Лучше вообще никогда». «Это вряд ли», — сказал Влад. «И я о том же», — продолжил Млайн. «Вот и предлагаю. Мы прыгаем к нам. Там берем плазменные ружья, и все мое отделение вместе со мной возвращается сюда, для защиты Брашина. А то ведь этими игрушками...» Он хлопнул ладонью по висящему на груди парализатору. «Много не навоюешь. К тому же и заряда в них осталась половина. В лучшем случае. Вон, индикатор желтым уже светится». Влад представил себе, что могут учинить в средневековом городе 10 вооруженных плазменным оружием солдат Киркхурхов. Ему стало неуютно. А ну как бравые имперские десантники возьмут князя Дравина и всех оставшихся в Детинце Раши в заложники и потребуют перебросить остальных их товарищей сюда, на Лекту? «Теоретически возможно», — ответил он сам себе. «Но практически вряд ли. Нахрен им сдался этот средневековый отсталый мир, откуда уж точно никогда не вернутся на родину? Да еще в придачу атакованный какими-то непонятными и крайне агрессивными термитами. Да, опять вопрос доверия. И на вопрос этот надо отвечать быстро. Да еще и таким образом, чтобы Дравин не догадался о наших Киркхурхами, разногласиях. Незачем ему об этом знать. Черт, как бы подипломатичнее». «Мы бы только бы спасибо сказали», — пришел на помощь Владу князь Дравин. «С вашим оружием точно отобьемся». «Ага», — сказал Влад. «Если, конечно, у термитов свое какое-нибудь похожее оружие не припасено. Первый-то раз они полезли, будучи уверены, что Брашин для них легкая добыча. Но не будем пессимистами». «Что?» — обратился он к Плайну. «Все отделение готово рискнуть жизнью?» «Да», — ответил Киркхурх. «Почему бы и нет? В конце концов, рисковать жизнью — наша профессия. Опять же, это лучше, чем...» Он замолчал, не договорив, но Влад прекрасно его понял. «Действительно, для военного профессионала лучше опасное дело, чем скучное и бессмысленное прозябание на далеком острове в океане, куда переправили киркхурков после того, как они попытались силой захватить пирамиду. Тех, кто остался в живых. А если еще это дело и повышает твой статус в глазах бывших врагов, а ныне потенциальных союзников, то и вовсе сама небесная глупь велела им заняться». «Ну что ж», — сказал Влад, — «если князь Дравин не против, то я тоже». А детали он внимательно посмотрел на Млайна. «Обсудим позже». Путь до места перехода обошелся без приключений. По дороге Борисов побеседовал с десятником княжеских дружинников, обстоятельным дядькой, на вид лет 40 с лишним. Выяснилось, что там и вправду расположено древнее и заброшенное языческое капище. «Без особой нужды туда стараются не соваться», — объяснил десятник. «А чего так?» «А, говорят, люди там пропадали без следа, и не раз. Я-то раньше думал сказки, а теперь видишь ты, и вправду выходит, что место непростое». «Ничего», — заверил дружинника Влад, — «с нами не страшно». «Да нам и без вас не страшно», — усмехнулся тот в густые с проседью усы. «Князь приказал проводить, значит, проводим. Хоть туда, хоть к черту в зубы». «О как!» — подумал Влад. «Уважают Дравина. А может быть, и любят. Это хорошо». Но переход домой в пирамиду осуществить не удалось. Напрасно Влад раз за разом активировал браслет-переходник. Канал, он же тоннель внезеркалья, не открывался. «Вот дерьмо!» — совсем по-человечески констатировал Млайн. «Застряли!» «Кажется, да», — кивнул Влад. «Канал закрылся». «И почему?» «Чтоб я знал. Может быть, потому что дела здесь на Лекте гораздо хуже, чем мы думали». «То есть?» — не понял Млайн. «Я сужу по аналогии с каналом на вашу планету, Дрхену. Туда ведь он тоже захлопнулся, верно?» «Верно». «А в какой момент, знаешь?» «Догадываюсь. Когда началась ядерная война». «Не просто война, а полная ядерная катастрофа. Планета стала слишком опасна для всего живого, и вход-выход туда закрылся. Своего рода карантин, во избежание». «Ты думаешь, здесь то же самое?» Решил не остаться в стороне от обсуждения проблемы с ВЕМ. «Могу только предполагать. Ни нам, ни даже Оскару неизвестен механизм работы канала внезеркалья. Иначе мы сумели бы их закрывать и открывать по собственному желанию. Особенно открывать, когда надо». «Ясно». Млайн потеребил пучки ушных вибриз, что служило у киркхурков жестом озадаченности, задумчивости и некоторой растерянности одновременно. «И что нам теперь делать?» «Возвращаться в Брашен», — вздохнул Влад. «Хреново, конечно. Но теперь нам остается только одно — ждать звездолета». «Звездолета?» — удивился Млайн. «В пирамиде есть звездолет?» «Есть. Знать вам об этом было не обязательно, но теперь...» Подобный сценарий был оговорен с нашим командиром, Мартином. В случае отказа канала в Незеркалье за нами прилетят. Лектор Жемчужины находится по галактическим меркам не очень далеко, и ждать нам придется не более 5-7 дней, так что переживать не надо, все обойдется. «Мы и не переживаем», — сказал Млайн. «Звездолет так звездолет. Лично меня уже трудно чем-нибудь удивить». «А что будет с больными?» Свем-одиночка показал глазами на трех брашенцев, укутанных в одеяло и лежащих без сознания посреди древнего алтаря. «Они 5 дней наверняка не проживут. Да и остальные заболевшие тоже». «Попробуем дать им те лекарства, что мы захватили с собой», — сказал Влад. «Это, конечно, риск. Мы не знаем, как на них отреагирует организм аредов, но деваться некуда. Если этого не сделать, они точно умрут. А так есть шанс». «Всех же остальных, кто еще не прошел через прививки этого молодого лекаря, как его, Йовина?» «Да, Йовина. Надо уговорить привиться. Но я думаю, что и уговаривать особо не придется. Те, кого он привил первыми, уже почти все выздоравливают». Возвращение людей Киркхурков в Брашен князь Дравин воспринял хоть и с удивлением, но без особых эмоций. «Лично я вижу в этом Божий промысел», заявил он, усадив гостей в той же палате, где встречал их вчера, и крикнув вина, кваса и закуски. «Не надо Богу, значит, чтобы вы сейчас Брашен покидали. Даже на 1 или на 2 дня. А мои люди уже обрадовались, что вы остаетесь. Некоторые, правда, сильно подозревают, что большинство из вас...» Он с усмешкой покосился на Млайна. «Демонской породы. Но и те уверены, что Рашам сейчас любая помощь сгодится. И Божья, и, прости Господи...» Князь торопливо очертил перед лицом круг, «которая иной природы». «На Бога надейся, а сам не плашай. Так у нас говорят», — сказал Борисов. «Что же касается демонской природы наших друзей Киркхурхов, то, с вашего позволения, князь, я бы все-таки провел среди айредов разъяснительную работу. Если хотите... Мы можем сделать это сами. И желательно в ближайшее время. Знаете, как оно бывает? Сегодня ты принимаешь помощь от демонов, а завтра, когда беда минует, уже только и думаешь, как бы быстрее от них избавиться. Вплоть до физического уничтожения. Демоны, они есть демоны. Нет им веры». «Не беспокойтесь», — махнул рукой князь. «Вы все под моей защитой. Но объяснить лишний раз брашенцам истинное положение дел не мешает. Здесь вы правы. Сегодня же займемся. Кстати, не сочтите за невежливость. Но если путь, по которому вы сюда попали, закрылся, то каким образом вы собираетесь вернуться обратно?» Влад объяснил, чем поверг князя в глубокую задумчивость. «Что-то не так?» – спросил он. «Спрашивайте, если непонятно». «Все понятно», – сказал Дравин. «За вами прилетит этот ваш корабль, звездолет». Он с видимым удовольствием тщательно выговорил незнакомое слово. «Не очень представляю, конечно, как он умудряется летать между звездами. Но примем это как должное. Летает, и дело с концом. Меня другое беспокоит». «Что же именно?» «Смотрите». Дравин оглядел стол и, ухватив широкую тарелку с сыром, пододвинул ее к себе. Затем расставил вокруг тарелки несколько глиняных чашек, предназначенных для кваса. Влад, Свем, Млайн и остальные киркхурхи с молчаливым интересом наблюдали за его манипуляциями. «Допустим, что это...» — Дравин ткнул пальцем в тарелку. «Наша лекта. Чашки вокруг — корабли термитов, которые, как вы сами говорили, вполне вероятно, крутятся вокруг планеты и сбрасывают вражеский десант на крупные города. Возможно, также, и об этом вы тоже упоминали, что их гораздо больше, и летают они сюда с нашей Вульны, спутника Лекты, которая тоже планета, но воздуха на ней нет. Термиты там обосновались для начала. Так? Влад потер задумчивости подбородок. Очень может быть, что да, так и есть. Хотя это только предположение. Точного знания ситуации у нас нету. Точного знания ситуации никогда нет, отрезал князь. Тем не менее, у данного предположения есть все шансы оказаться верным. Я прав? Согласен, кивнул Влад, все еще не понимая, к чему клонит Дравин твердый. Теперь рядом с Лектой появляется ваш звездолет. Он взял солонку и придвинул ее к тарелке. Один одинешенек. А этих, князь провел рукой над чашками, много. И они враги. Как вы думаете, что может произойти? Дравин откинулся на спинку кресла и окинул внимательным взглядом людей и киркхурков. За столом воцарилось напряженное молчание. Черт побери. Влад машинально полез в нагрудный карман за сигаретами, опомнился, взял чашку с квасом и сделал пару глотков. Хороший квасок, однако. А князь-то наш, Дравин твердый, настоящий стратег, мгновенно просек опасность. Действительно, как же я сразу не подумал. Там на орбите вокруг Лекты может сейчас крутиться вражеский космический флот. И тут нате вам подарочек, откуда ни возьмись чужой звездолет, с ребятами и девчатами на борту, которые ни сном, ни духом. Есть на нашем звездолете оружие? Кажется, что-то есть. Оскар говорил. Не о том думаю. Только космических баталий с превосходящими силами противника нам сейчас не хватало. Врагу не сдается наш гордый варяг, мать его. Одна надежда, что Марти не дурак и понимает, что соваться к незнакомой планете без предварительной разведки... Опять не то. Почему к незнакомой? Ему-то как раз прекрасно известно, на какой стадии развития находятся Айреды. Суйся не хочу. Никто ничего не заметит. Вот и сунется. К тому же, никто из нас до сего времени настоящего звездолета в глаза не видел, а уж рассекал на нем по галактике и вовсе лишь в далеких мальчишеских мечтах. Сунется он. Значит, нам на помощь. А тут... Ох, мама дорогая. Нет, но каков Дравин, а? Он же о самой возможности космических путешествий только вчера узнал. И на тебе. Тарелка, Лекта, чашки, вражеский космофлот, солонка, наш звездолет с жемчужины. Чапаев ядрить твою. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Да, прирожденный военный талант, в отличие от меня. Да и того же Млайна. Даром, что командир отделения. Что же делать? Но додумать мысли и ответить князю ни Влад, ни остальные не успели. Двери распахнули, и в залу вбежал молодой дружинник. «Тревога, вершинный князь!» — крикнул он и умолк, опустившись на одно колено. «Кто таков? И что случилось?» Дравин хмурясь поднялся с кресла. «Говори, дозволяю!» «Дружинник Ельня! Северный дозор! 4 часа назад за рваным оврагом с неба спустились 5 яиц, точно таких же, как вчера. Там этих тварей не сосчитать, движутся сюда медленно. Вперед высылают разведчиков. 2 мы убили, но сколько их на самом деле?» Дружинник сокрушенно покачал головой. «Дозор отступает к Брашину, иначе сметут. А мне было велено доложить как можно скорее. Чуть коня не загнал». «Так», — подумал Влад, — «хреново. Пришла беда, откуда не ждали. Канал Незеркалья закрыт. Лекта, скорее всего, блокирована невесть откуда взявшимися насекомыми, способными передвигаться в космическом пространстве, на космических же кораблях, но при этом, заметьте, вооруженными лишь собственными жвалами. Странно это все, но ладно. На помощь можно рассчитывать не раньше, чем через 5 земных суток, и то при условии, что Мартин со товарищи не попадет в засаду и не будет пленен или уничтожен. А главное, очень-очень быстро научиться пользоваться этим самым звездолетом, в чем есть сомнения. Даже при наличии Оскара и, в общем, как бы это сказать, удобстве пользования техникой пирамиды. При этом предупредить друзей и коллег об опасности нет ни малейшей возможности. Вот же блин поминальный. Надо было предусмотреть возможность связи на подобный случай. Если в пирамиде есть звездолет, способный в короткие сроки преодолевать галактические расстояния, то очень может быть, что имеется и какое-то средство связи, для которого эти же расстояния пустяк. Ну, какой-нибудь сверхлуч, инфотелепорт, гиперрация, не знаю, зараза. И никто об этом не подумал. Что значит сила привычки? Привыкли, что со стражниками, работающими в альтернативках, нет и не может быть связи. Вот и прошляпили. А туда же профессионалами себя считаем. Детсад, бля. Гнать нас поганой метлой из пирамиды. А только некому. И Оскар не подсказал. То ли сам не знает, то ли решил инициативу не проявлять, то ли, как и мы, не подумал. Мудрец хренов. Миллион лет существует, а ума не нажил. Отставить. Оскар совершенно здесь ни при чем. Он хранитель пирамиды, а не нянька. Ты бы еще локотка в нерадивости обвинил. Тебя по башке настучи, аналитик. Эх, знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Ну что ж теперь делать? В парализаторах остался половинный заряд. В деструкторе чуть больше, плюс запасная батарея. Патронов и вовсе почти нет. Если это и не полный пипец, то что-то весьма к нему близкое. Влад достал сигарету и, наплевав на этикет и прочие условности, закурил. Рука с зажигалкой ощутимо подрагивала.